Часть первая. Экономическое неравенство. Глава первая. Другие измерения неравенства. Раздел первый. Соотношение неравенства в денежных доходах и реального потребления благ. Многочисленные экономические исследования свидетельствуют, что в развитых странах в среднем неравенство доходов в денежном выражении снижалось в период 1914-1970-х годов и росло, начиная с 1980-х годов и заканчивая настоящим моментом. В разных странах статистические показатели, коэффициент Джини, децильный коэффициент и так далее, имели несколько различающиеся между собой траектории. Однако, если смотреть на развитие экономики крупным планом и измерять неравенство исключительно в денежных доходах, то тенденция очевидна. В начале 20 века неравенство доходов было высоким, в середине заметно снизилось, а с последней четверти 20 века снова начало расти, тем не менее не достигнув в большинстве развитых стран показателей столетней давности. Насколько неравенство денежных доходов отражает неравенство в фактических условиях повседневной жизни жителей развитых стран? На этот вопрос можно ответить, сравнив некоторые сферы жизни в разные временные периоды, в настоящий момент и 50, 100 или 200 лет назад. Например, такие услуги, как образование или здравоохранение, совсем недавно были доступны абсолютному меньшинству населения, а сегодня стали всеобщим стандартом. В США число людей к 17 годам, получивших среднее образование, с менее чем 5% в 1870 году выросло до более 70% сегодня. А число детей, в принципе, посещавших хоть какую-то школу, с 50% в середине 19 века и 70% в начале 20 века до почти 100% сегодня. В наши дни обеспеченные люди могут себе позволить несколько более качественное образование и медобслуживание. Но с точки зрения городских низов начала 20 века, разница между качеством данных услуг, получаемых современным поколением, в этом отношении была бы вовсе неразличима. Да и в принципе есть большая разница между ситуацией, когда половина населения вообще не имеет никакого доступа к любому образованию и медицине, и той ситуацией, когда все население имеет доступ к подобным услугам, пусть и разного качества. Еще 100 лет назад бедные слои населения нередко сталкивались с голодом или необходимостью ночевать на улице. В настоящее время в развитых странах малообеспеченные люди потребляют несколько менее здоровую и качественную пищу, однако даже эти ее характеристики в большей степени зависят от самодисциплины и желания следить за здоровьем, нежели от дохода. С точки зрения неимущих столетней давности, не говоря уже о более ранних эпохах, разница в рационе между современными богатыми и простыми людьми также казалось бы незаметной. Сегодня в мире от болезней, связанных с ожирением, умирают больше, чем от голода. Причем население с низким доходом страдает от ожирения чаще обеспеченных слоев. В развитых странах существует огромный разрыв между бедными и богатыми во владении недвижимостью. Однако разница в практическом ее использовании значительно меньше. Система аренды социального жилья и благотворительных приютов делает жизнь на улице скорее сознательным выбором, нежели следствием нужды. Еще менее значительным выглядит неравенство, если сравнить неблагосостояние 1% богатейших людей в мире и 10% самых обездоленных, а жизнь так называемого верхнего среднего класса. Вслед за Пикетти определим их как 9% населения, следующих после первого 1% богатых по доходам сверху. В США, например, к ним относятся домохозяйства со средним доходом от 201 тысячи до 531 тысячи долларов в год и нижнего среднего класса, определимых как 30% населения, находящегося на уровне между 50 и 80% по доходам сверху. В США это домохозяйство со средним от 28 тысяч до 68 тысяч долларов в год. С точки зрения практической ценности потребляемых благ, а не ее символической имиджевой составляющей, разница между этими двумя большими группами населения в развитых странах сегодня практически отсутствует. И те, и другие владеют личным автотранспортом. Конечно, верхний и средний класс может себе позволить в среднем на семью больше автомобилей более дорогих марок. Однако для потребителей из 1950-х годов разница между современными Audi и Шкодой и вовсе незаметна. В тот период у семей верхнего среднего класса автомобиль был, а у семей нижнего, в принципе, отсутствовал. Какая ситуация описывает большее неравенство? Когда у одной семьи машина есть, а у другой автомобиля нет? Или же, когда у одной семьи новая Audi, а у другой классом ниже, но сделанная тем же концерном, на той же платформе, не отличающаяся практически ничем, кроме цены и шильдика на капоте? Еще сложнее увидеть разницу между верхним и нижним средним классом в практической ценности потребляемой одежды или мебели. С точки зрения прочности, удобства и долговечности она практически отсутствует. Отличаются только стили и торговые марки. С точки зрения жителя, любой предшествующей эпохе развития человечества, жители современных развитых стран обладают совершенно избыточными, выходящими за пределы здравого смысла излишками одежды и бытовых предметов, неважно, относятся ли они к современным богатым или нижнему среднему классу. Объем допустимых услуг для верхнего и нижнего среднего класса и вовсе неразличим. И те, и другие ходят в рестораны и парикмахерские, посещают кинотеатры и автомойки, имеют одинаковый доступ к транспорту или услугам связи. Век назад ситуация была обратной. Многие услуги были доступны лишь богатым и верхнему среднему классу, в то время как большая часть населения в принципе не имела к ним доступа. Более того, в XIX веке заметная часть населения, относящаяся к нижним и средним слоям, продолжала выполнять и для себя, и для верхних классов те функции, с которыми в наше время неплохо справляются пылесосы, газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины. Таким образом, еще 100 лет назад жизнь богатых и верхнего среднего класса сильно отличалась от существования бедняков, поскольку первые не стирали руками белье в холодной реке, не носили воду из колодца и не кололи дрова. Однако уже сегодня в этих бытовых вопросах жители развитых стран практически не разнятся, по крайней мере, на взгляд домохозяйки XIX века. Еще 70 лет назад путешествия в другие страны и континенты ради развлечения были в принципе доступны только самым обеспеченным людям. Сегодня поездки за границу доступны подавляющему большинству населения развитых стран. Несомненно, уровень билетов и количество звезд в отелях между верхним и нижним средним классом различается. Но что является большим неравенством в реальном потреблении? Когда одна семья летает к морю чаще и бизнес-классом, а другая реже и экономом? Или когда одна часть населения легко может себе позволить путешествия ради досуга, а другая не может их себе позволить ни при каких обстоятельствах? А если перенестись назад на несколько столетий и подумать о том, как бы оценил разницу между бизнес-классом и эконом-классом самолета Париж-Тель-Авив паломник из средневековой Франции, что шел в Святую Землю пешком? Что бы он сказал о том, что пассажиры эконом-класса считают дифференциацию классов ужасной несправедливостью и неравенством? В панельных исследованиях американских домохозяйств показано, что при наблюдении одних и тех же домохозяйств на протяжении последних 50 лет коэффициент Джини по потреблению колебался в диапазоне 0,22-0,26. Коэффициент Джини по доходам между 0,3 и 0,45. А коэффициент Джини по богатству между 0,7 и 0,8. Таким образом, в рассматриваемой выборке при очень сильных колебаниях неравенства в уровне богатства, неравенство даже в номинальных расходах на потребление, колебалось с в несколько раз меньшей амплитудой. Разбогатевшие увеличивали, а обедневшие снижали траты совершенно непропорционально изменению в их доходах, и тем более богатстве. А если вычесть из неравенства в номинальных расходах стоимость брендов статусного потребления, то его колебания были бы и вовсе незначительны. Когда-то богатые тратили на работу меньше времени, чем бедные. Еще в 1979 году в США более 50 часов в неделю работало 22% из нижнего по доходам квинтиля, 20% самых бедных, и 15% из верхнего квинтиля, 20% самых богатых. К 2006 году пропорция изменилась бы на ровно обратную. Более 50 часов в неделю работали лишь 13% представителей нижнего квинтиля и 27% верхнего. Если проводить это сравнение по уровню образования, то начиная с 1970-х годов Количество часов в году, проведенных на работе американцами с высшим образованием, растет быстрее, чем у американцев такого образования не имеющих. Говоря про более длительную историческую перспективу, следует отметить, что в 1870 году в развитых странах работники в среднем работали от 2800 до 3500 часов в год. При этом максимум отработанных часов концентрировался в нижних доходных группах, представители которых вынуждены были работать на пределе физических сил просто для того, чтобы не умереть с голоду. В то же время верхние доходные группы в среднем работали тем меньше часов в год, чем выше был их доход. Среди верхних слоев населения по доходам в то время были распространены представления о том, что благородным, богатым людям, в принципе, неприлично работать. За прошедшие 150 лет ситуация полностью перевернулась. Среднее отработанное время снизилось в развитых странах в диапазон 1400-2200 часов в год. При этом быстрее всего среднее отработанное время в год снижалось именно в нижних доходных группах. В верхних 20% оно снизилось менее значительно, а в самых верхних 1-2% по доходу, скорее всего, заметно выросло. В 2007 году в США представители нижних по доходам 20% населения работали в среднем 1523 часа в год, в верхних 20% — 2006 часов в год. На протяжении всего 20 века в развитых странах способность мужчины позволить своей супруге не работать была важным атрибутом социального статуса. Однако если в 1960 году в США жены мужчин, не закончивших школу, работали в неделю в среднем в 2 с лишним раза больше жен мужчин с высшим образованием, то уже в 2005 году этот разрыв составил лишь 10%. В 1950 году в США в семьях с доходами более 10 тысяч долларов в год лишь 11% жен работали, а в семьях с доходами менее 2 тысяч долларов в год работающих жен в то время было 34%. Вероятность того, что супруга не работала, практически линейно снижалась по мере роста доходов мужа. В 2017 году в семьях с детьми и доходами мужа менее 50 тысяч долларов в год работало 65% жен. Таким образом, разница по участию в рабочей силе между богатыми и бедными женами сократилась с 3 раз до 20%. При этом в средних доходных стратах зависимость между доходами мужа и вероятностью того, что жена не будет работать, практически исчезла. Более того, результаты исследований, оценивающих, как люди тратят свое свободное время, свидетельствуют, что представители верхних доходных или более образованных групп, помимо того, что больше работают, также тратят больше свободного от работы времени на созидательные и общественно полезные активности. Они больше времени проводят, занимаясь учебой и спортом, больше времени уделяют воспитанию детей, тратят больше времени на гражданские, религиозные или благотворительные активности, нежели группы, характеризующиеся более низкими доходами или образованием. Даже оказавшись без работы, выпускники колледжа в США тратят втрое больше времени на самообразование, почти в 4 раза времени больше на поиск новой работы, нежели люди, не закончившие школу. Более образованные американцы, даже оказавшись без работы, тратят больше времени почти на любую активность, кроме просмотра телевизора, нежели их менее образованные сограждане. Аналогичные тенденции выявили и исследования Нобелевского лауреата Даниэля Канемана, которые свидетельствуют, что жители США с доходами более 100 тысяч долларов в год не только работают на четверть больше тех, кто получает менее 20 тысяч долларов. Помимо этого, они почти в 1,5 раза больше времени тратят на активный досуг, спорт, учеба, больше времени на заботу о детях, магазины, уход за домом, но почти в 2 раза меньше времени на пассивный досуг, просмотр телевизора и прочее подобное. Таким образом, объективные данные свидетельствуют, что вынесенные из XIX века представления о бедных трудягах и богатых бездельниках, укорененные в общественном сознании, прямо противоречат действительности. В реальности в современных развитых странах среди богатых гораздо больше трудяг, а бедные с гораздо большей вероятностью являются бездельниками. И данное утверждение верно не только в отношении времени, затраченного на работу, но и в плане любых других созидательных активностей, от саморазвития и воспитания детей до благотворительности и работы по дому. Все большая часть услуг получается гражданами бесплатно, Имеется в виду не только безопасность или образование, обеспечиваемые государством, но и условно-бесплатный доступ к огромному количеству интернет-сервисов. Таким образом, можно говорить о том, что рост неравенства денежных доходов, наблюдающийся в развитых странах с начала 1980-х годов, не только не означал роста неравенства в реальных условиях жизни, но, скорее всего, происходил на фоне дальнейшего снижения такого неравенства. Так или иначе, не вызывает сомнения следующее утверждение. В течение последних 200 лет в Западной Европе и США неравенство в объемах реально потребляемых благ и в масштабах времени, тратимого на работу разными слоями населения, в целом устойчиво снижалось.